это увлеченный кинематографом юноша зарабатывает на жизнь, снимая на заказ различные торжества, свадьбы, первые причастия. В свободное время он бродит по улицам Монтерея. Однажды его внимание привлекает прекрасная Кория. Она внимательно рассматривает прилавок близлежащего магазина. И вскоре Нета понимает, почему. Ему удается заснять, как Кори и ее бойфренд Гуирипе крадут из магазина пару розовых кедов. Нета не спешит заявлять в полицию. Вместо этого он следит за девушкой до самого ее дома. Кори становится для юноши настоящим наваждением. Каждый день он раз за разом смотрит запись и одержимо следит за объектом своей страсти, разглядывая каждое ее движение. Таким образом, он хотя бы отчасти соприкасается с ее жизнью. Он узнает, что она, ее друг, увлечены местным танцевальным стилем – кумбия. Когда Кори замечает слежку, она спасается от своего непрошенного обожателя бегством и в результате теряет один из своих кедов. Когда Нета удается вернуть его, между ними завязываются романтические отношения. Впрочем, Гуирипе не собирается сдаваться. Теперь Кори должна выбрать одного из них или смириться с тем, что, может быть, не так уж он и необходим, этот выбор. Пусть и странная, но любовь. Below shemet the gekaito salava Mawate kita mela bono shkali by say by me kalai mwale Monetten daka wokten daka wakane kawo de kombame Nun de wodote yokoli toile okoli hitoi kitsuite sa Oishane bero bero uron cha tomotala uron hai Watcha pero, pero, tabaco, tomo tala, acha chano cha. ぱりいつもこんでんない音楽楽しくってほんとしょうがない昨晩の箱であの曲って超意外今夜この曲ってあのこと本みたいアホみたいに飛びたいわけじゃないでもいっぱいだけど終われるわけがない引っ掛けちゃ最後踏ん張れ感想だって俺褒められなきゃ伸びない安心の色って何色ですかおいでさんは次ラム飲めますか今現在ボーであるこれ反応中タクシーはノーセクシーで来て帰ります夜道ラーメン店そば詰め深い家帰ってお茶飲んでも酒の味あれこれうろちゃと思ったのに История о девушке, туфельке и о принце – западноевропейская сказка, известная по редакциям Шарля Перро. Это один из популярнейших бродящих сюжетов, который имеет свыше 1000 воплощений, таких как «Кумбия нас связала», рассказанная Рене Вильяреалем в зажигательном мексиканском фильме с элементами мюзикла и мелодрамы под мотивы кумбии. кумбия – стиль музыки с колумбийского побережья Атлантики. Существует в различных вариациях – колумбийская кумбия, панамская кумбия, мексиканская кумбия и теперь, как оказалось, и японская. Thank you. совместная работа японской гибридной кумбийной группы «Мумбия Иисус Канделесес» и японского клавишника мирового класса Пьяника Маэда при участии даб-мастера X. Вслед за 7-дюймовым мини-альбомом, выпущенным в прошлом году, готов полноценный альбом. Альбом включает 8 авторских композиций и кавер на известную кумбию «На море». Дизайн, полный японского вкуса и чувства, был создан Касуми Танакой. Проект начинался, когда Мацуми Кобаяши, лидер «Мумбия Иисус Канделесес» и Пьяника Маэда, встретились на мероприятии «Живая магия» Питера Баракана. После нескольких живых сессий началась работа над созданием альбома, но запись много раз откладывалась из-за карантина и его ограничений. И, наконец, завершили его спустя 3 года. Мы живем в сложном мире, который возникает из непростых событий и ритмов. Из их сплетения каждый из нас находит что-то свое, даже когда речь идет о любви к музыке, родом с другого конца мира. Как мир не имеет границ, так и музыка не признает барьеров. Пьяника Маэда и Мумбия Иисус Кандалесос. Пьяника Маэда и Мумбия Иисус Кандалесос встречается с даб-мастером X 15 марта 2023 года. Пусть и странная, но кумбия.